каша гречневая с цветной капустой и морковью. На две порции 1 стакан гречневой крупы, 200 граммов цветной капусты, 1 морковка, 3 стакана воды, сок лимона, оливковое масло, соль. Цветную капусту разобрать на соцветия и, сбрызнув соком лимона, выложить на решетку пароварки. Туда же положить почищенную и нарезанную кружочками морковь, высыпать гречку в чашу для варки риса, залить водой, немного подсолить и готовить на пару 20 минут. Высыпать овощи в гречку, добавить оливковое масло, перемешать и готовить на пару еще 10 минут. Подать в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.